Не хами! Зеленая мамба страшнее змеи нет. Живет по соседству уже столько лет. Сосед с ней, как с куклой, играет часами. Не думая, впрочем, а что будет с нами, когда вдруг случайно она убежит. И каждый в подъезде за внуков дрожит. Ходили, просили, отдайте спецам. Но он и не думает, он просто хам. По-хамски относишься к просьбам соседей? Гляди, заведут они пару медведей. Под окнами будешь ходить и просить, спокойно тебя на этаж пропустить.